Глава 29. Рада, что папка вернулся. Взгляд Евгения царапает мою щеку. Вы ж 3 года не виделись вроде, хотя ты его на зоне навещала, скорее всего. Пробормотав «угу», я продолжаю сосредоточенно листать сайт оптики, словно солнечные очки в этот момент могли бы действительно меня интересовать. Симуляция занятости мне необходима, чтобы ни под каким предлогом не вступать в диалог. Редкий человек был когда-то настолько мне неприятен. Загранник заберешь и двинете в Портофино. Мой сопровождающий издает похабный хохоток. Меня-то в гости пригласишь? Стиснув зубы, я с новым старанием вглядываюсь в экран. Какие дела могут связывать папу этого хамоватого мужлана? Он мало чем отличается от типа, пытавшегося силой запихать меня в машину посреди рабочего дня. Чего молчишь, красотка? Скучно же так ехать. Потеряв терпение, я вскидываю глаза. Острая неприязнь и накопленная тревога формируют токсичную смесь, которой срочно требуется выход. Я молчу, потому что понятия не имею, как отвечать на весь бред, который вы несете. Какой к чертовой матери Портофино? И даже если бы туда поехали, почему я вдруг должна позвать вас? Мы не друзья. А на роль моего парня вы, надеюсь, не претендуете. Выпалив это на одном дыхании, я резко отворачиваюсь к окну. От выплеска адреналина руки мелко подрагивают. Черт, что я делаю? Папа ведь ясно выразился, с этим Евгением следует, пусть и временно, но дружить. А что, если он рассвирепеет и на ходу вышвырнет меня из машины? Или из вредности разрушит все имеющиеся договоренности? А ты, смотрю, вовсе не тихоня. Хмыкает Евгений, оглядывая меня с новым интересом. Не похоже, чтобы он разозлился. Скорее удивлен. Отметив про себя, что нужно быть поосторожнее с реакциями, я снова смотрю в телефон. Нервничаю я, пожалуй, не столько из-за неприятного соседства, сколько из-за предстоящей аферы и того, как безапелляционно и требовательно папа преподнес ее детали. Плачь, умоляй, но сделай. Казалось, что с его возвращением должно стать спокойнее и легче. Но нет. Мне по-прежнему одиноко и страшно, и жизнью своей я по-прежнему не владею. По мере приближения к знакомой высотке меня начинает лихорадить. Как было бы здорово, если бы вышло так, как сказал папа, беспрепятственно взять паспорта, сесть в машину и вернуться обратно. Но интуиция вопит, что так просто не будет. Что-нибудь да случится. «Меня в ворота не запустят», — сообщает Евгений очевидное. «Здесь буду стоять. Если что-то пойдет не так, ори». И ржет придурок. «Пошел ты!» Шиплю я себе под нос, оглушительно шарахнув дверью. В раздражающем соседстве есть один плюс. Злость временно глушит страх. Напряженно улыбнувшись охраннику, который, как мне чудится, смотрит с подозрением, я захожу в нужный подъезд и вызываю лифт. За те секунды, что кабина спускается с 3-го этажа, я успеваю прокрутить в голове худшие сценарии возможного исхода событий. Например, что лифт распахивается, и из него выходит Север. Или он встречает меня прямо у входа в квартиру. Или я пытаюсь отпереть дверь, но не подходит ключ. Но ни того, ни другого, к счастью, не происходит. Я беспрепятственно поднимаюсь на нужный этаж и свободно попадаю в квартиру, которая оказывается абсолютно пустой. Вещи лежат так же, как я их и оставила. Полотенце валяется в кресле. На кухонном столе стоит немытая чашка. Паспорта! Напоминаю себе о цели визита. Куда я могла их положить? Скорее всего, в комод. Другого подходящего места в квартире нет. Залетев в спальню, я один за другим открываю ящики и чертыхаюсь. Все документы на месте. Но паспортов нет. Стоп. Один я брала с собой на собеседование. Значит, он наверняка лежит в сумке. Обрадованная такой догадкой, я выскакиваю в гостиную и начинаю перебирать содержимое сумок, валяющихся на диване. В этой нет. И в этой тоже. Черт, черт. Нет, ты ищешь. Стальной голос, разрезавший тишину квартиры, заставляет вздрогнуть. Перестав терзать подклад любимой хоба, я медленно оборачиваюсь. Если бы губы так не одеревенели, я могла бы рассмеяться. В кои-то веки интуиция меня не подвела. Просто теперь уже точно не будет. Посреди гостиной стоит Север. В руках у него 2 паспорта. Точно мои, судя по цветастому принту на обложках.